Это была забавная веселая песенка. Пропев первый куплет, она показала пальцем на одного из стоявших рядом с ней, и тот, на кого пал выбор, должен был продолжать. Так, перебрасываясь от одного к другому, песенка под шутки и смех кочевала по всему залу, пока, наконец, не забралась под колонны. Там, в нише, из которой ушел автомат, стоял Гообар. Какой-то юноша, только что закончивший свой куплет, встал перед ним и указал на него пальцем. Мгновение царила тишина. Потом ученый запел хрипловатым баритоном следующий куплет. Слушатели наградили его бурей рукоплесканий, он, в свою очередь, указал на кого-то, и песня ушла вглубь зала. Гообар, все еще сохраняя на лице улыбку, с которой он выполнял свою обязанность певца, незаметным движением достал карманный автомат и стал что-то вычислять. «Вот он, Гообар», — сказал Диоклес. «Ты можешь с ним играть, танцевать, петь, говорить про рай и ад, но он никогда не будет целиком с тобой». «Но ведь он действительно любит веселиться», — заметил Жмур. «Я знаю, что он не притворяется. Ну и что же? Он любит людей, но сам не такой, как все мы». «Когда новый сотрудник находится вблизи него», — продолжал Диоклес, «он не может отделаться от желания задать Гообару целую кучу разных, в том числе довольно смешных, вопросов. Эти наивные попытки ни к чему не ведут, потому что он неразрешимая загадка. Не раз я удивлялся той старательности, с какой он пытался отвечать. Например, — спросил я. Мы продолжали смотреть на великого ученого, который в этот момент остановил проходивший мимо автомат, снял с подноса бокал и начал отпивать вино маленькими глотками. Начиная от вопроса, как он добивается великих результатов? Да, это действительно не очень умный вопрос, согласился я. Ну и что же ответил Гообар? Он отвечал долго и серьезно, и под конец сказал: «Может быть, потому что я неустанно думаю?» В этой фразе, несмотря на ее кажущуюся банальность, есть великая и простая истина. Его ум непрерывно создает мысленные конструкции и сталкивает их одну с другой. Это похоже на непрекращающиеся никогда попытки великого синтеза, растянутые на многие месяцы и годы. У него хватает смелости додумывать до конца гипотезы, которые кажутся совершенно абсурдными, и делать из всего необходимые выводы. Я никогда не пойду с ним больше в горы. Я не хочу погибнуть. Что общего между твоим инстинктом самосохранения и Гообаром? Есть общее. Мы как-то совершали подъем на восточный траверс Памирского заповедника. Извини, прервал его я. А он хороший альпинист? Как он ведет себя в горах? Ты сейчас услышишь. Я к этому подхожу. Конечно, альпинист он неплохой. Там было небольшое, но длинное ущелье. Прежде чем мы вошли в него, Гообар вдруг остановился и сказал, что у него возникла одна идея. Я сказал ему, чтобы он записал ее. Но он возразил, что и так не забудет. Он не забывал идеи. Он забывал лишь то, где находится и что делает. Из-за этого он едва не сломал себе шею и не убил нас. Он не видел ни гор, ни пропасти, вообще ничего. Когда закончил в голове подсчеты, уже по дороге к лагерю, он стал просить у нас извинения, но я видел, что он делает это, так сказать, по обязанности, не ощущая при этом ни малейшего угрызения совести, не говоря уж о страхе. Я говорю вам, этот человек совершенно лишен инстинкта самосохранения. Последние слова Диоклес произнес с нескрываемым раздражением. Пение внизу прекратилось. Несколько минут оттуда доносился неясный шум. Отдельные голоса еще пытались продолжать песню, но их заглушал общий гул. Наконец, прекрасный женский альт запел протяжную песню, похожую на колыбельную. «Он везде и всегда остается самим собой», — сказал Диоклес, как бы не имея силы уйти от затронутой темы. «Ты слышал о том, как он начал свою деятельность?» «Бабка обычно оставляла его, тогда 6-летнего мальчика, дома под присмотром дяди. Его дядя, Клавдий Гообар, довольно известный математик, в то время работал над созданием теории магнитного поля. Дядя сажал его где-нибудь в уголке, давал игрушки, а сам продолжал работать. Ребенок тихонько играл. Он в детстве был очень молчалив. Однажды вечером, решая какую-то трудную задачу, старый Клавдий яростно заспорил с автоматом. Вдруг ребенок сказал из угла: «Надо ввести матрицу линейных операторов». И продолжал играть, будто не сказал ни слова. Дядя, словно пораженный молнией, раскрыл рот. Это было искомое решение задачи. «Редко случается, — заметил я, — чтобы так называемые гениальные дети действительно оправдывали потом возлагаемые на них надежды. Он же не только оправдал, но и превзошел все ожидания. Мимо нас двигался автомат. Диоклес выпил сразу 2 бокала вина. У него покраснели щеки, на висках забилась жилка. Я хотел сказать ему, чтобы он больше не пил. Во всем, что он говорил о Гообаре, ощущались тревога и горечь. Это чувствовалось не только в словах, но в выражении лица, в голосе. Жмур оставил нас. Его высокая фигура промелькнула на фоне мозаики и исчезла за колоннами галереи. Несколько секунд мы молчали. Внизу напевали плясовую, в центре группы кто-то начал хлопать в такт мелодии в ладоши, а затем послышалось ритмическое притопывание. Один из юношей начал танцевать в широком круге. Вдруг он выхватил из круга девушку и так закружил ее в танце, что видно было лишь мелькающее светлое платье да золотистые волосы.